Поначалу чернильница императрицы попала к законной владелице, баронессе Годе. Но не прошло и 2 месяцев после похорон барона, как к вдове пожаловал сам Егор Александрович Гинкель. Он выразил сочувствие ее невосполнимой потере, а уж потом желание приобрести чернильницу. Как и у Екатерины Великой, сей предмет лишь при одном взгляде на него вызывал у вдовы неприятные впечатления. По этой причине сделка состоялась, мортира переехала в Москву. Правду сказать, эта роскошная штучка заставила коллекционера часть своего дела уступить новому компаньону по фамилии Феттер. Если вы любитель листать старые рекламные каталоги, то уже в тех, что появились в 1895 году, вы найдете фирму «Диана» под 2 фамилиями. Лицо под вуалью. Анатолию Леонидовичу Афанасьеву. Существо, о котором пойдет речь, словно вышло из кромешных глубин ада, приняв человечье обличие. Оно явилось на землю, чтобы губить тех, с кем соприкасалось, оставляя после себя гнусные преступления. Поражает несоответствие мотивов совершенным злодеянием. Неизвестный доброжелатель. Душноватый день сменялся прохладным вечером. Листок настольного календаря пристава 2-го полицейского участка Александра Невской части Соколова показывал 4 июля, четверг, 1896 год. Устало потянувшись, подполковник снял телефонную трубку, назвал свой домашний номер и вскоре услышал мягкий родной голос жены. «Аполлон, это ты?» «Так точно!» — шутливым тоном ответил Соколов. «Через 15 минут буду дома. Голоден я, как волк. Прикажи, чтоб накрывали ужин». Но не зря говорится, что сыщик предполагает, а начальство располагает. Едва Соколов дал отбой, как телефон задребезжал. «Аполлинарий Николаевич!» Он сразу узнал голос начальника сыскной полиции Петербурга, полковника Ващинина. «Ты на месте? Вот и отлично. Приезжай-ка ко мне. Есть повод отличиться. Я ведь помню, как ты с блеском распутал убийство барона Годе и разыскал чернильницу Екатерины Великой. Не исключаю, что нынешнее дело окажется похлеще. Так что, милый друг, лети сизым голубком ко мне на офицерскую. И не гневайся, что так поздно покоя не даю тебе. Дело, кажется, не терпит отлагательств». Через 5 минут Соколов катил на служебных дрожках к начальству. Статный красавец, брови с орлиным размахом, взгляд огневой, грудь колесом. Дамы тайком останавливали на нем восхищенные взоры. Был он прирожденным сыщиком. Уже в гимназии отличался большой физической силой, острым умом, отчаянной храбростью, веселым нравом и умением располагать к себе людей. И хотя юный Аполлинарий порой откалывал такие штуки, за которые любого другого с позором бы изгнали из гимназии, однако все добрые качества помогли ее закончить золотой медалью, а затем и юридический факультет университета. Мог сделать хорошую карьеру, получая чины и награды по министерской линии, но отправился в полицию. Звезд здесь не хватали, получали лишь нагоняя от начальства, да порой нарывались на бандитский нож или пулю. Последнее, впрочем, относилось лишь к самым отчаянным, сыскарям. Но Соколов имел главную радость — уважение товарищей по службе. Более того, даже в бандитской среде к нему относились с почтением и страхом, рассказывая легенды о его отчаянной храбрости. Ващинин отрывал пристава от основной полицейской деятельности лишь в исключительных случаях. Вот и теперь, встретив Соколова, он протянул ему какое-то письмо. «Сегодня пришло по почте. Дело, кажется, нешуточное». Соколов вопросительно посмотрел на шефа. «Кто автор?» «Наивность тебе, милый человек, не свойственная. Автор! Коли бы знал, так тебя не звал бы. Да ты, господин подполковник, садись удобнее в кресло и читай. Можно вслух?» Соколов прежде чтения внимательно исследовал лист бумаги, лежавший в стандартном конверте. Он был почти квадратной формы, верхний край оторван. Химическим карандашом старательно выведено: «Господин обер-полицмейстер, по долгу чести заявляю, что мещанского звания Павлова Евдокия содержит в МПУ яд-мышьяк. Его, то есть яд-мышьяк, сыплет в еду Пучевичем, от которого на праздник Рождества Иоанна Предтечи отравилась до смерти в Сестрорецке Эмилия Пучевич, а на родительскую — сестра ее Катерина. Еще отравила собаку дачную. Похоронены, то есть люди, на Охтинском Преображенском кладбище, где, вам известно, жидов хоронят». Соколов задумчиво почесал переносицу. «Да, занятно. Настораживает то, что почерк еще детский, недостаточно выработанный, с танцующими буквами, но содержащий все элементы каллиграфии, которые наши учителя столь добросовестно истязают гимназистов. Возраст писавшего — лет 12-13, вероятнее всего, принадлежит девочке. Здесь изящных линий больше, чем это бывает у мальчишек. Стиль взрослого недоучки». Ващинин ласково положил руку на плечо Соколова. «Вот-вот, найди писавшего или докажи вину Евдокии Павловой. Тогда мы сумеем убедиться в твоих графологических способностях. Ведь обвиняемая — человек, хорошо знакомый автору писания. Согласен?» «Безусловно». «И еще любопытная деталь. Почему оторван верхний край странички? Не исключаю, что это стандартная пищевая бумага, которую может приобрести каждый желающий. Нам подтвердят это на почте». Ващинин долго стучал папиросой по крышке портсигара. Потом поднял на Соколова большие черные по-цыгански глаза под лохматыми бровями, проговорил: «Ну что ж, давай раскрутим это дело. Ты кого хочешь отрядить себе в помощники?» «Если не возражаете, Калистратова». «Прекрасно. Он только что набрался силенок в отпуске. Пусть с пользой поработает с тобой. Садись удобней. Давай покумекаем, наметим план разыскных действий. Кстати, где сейчас Калистратов?» Соколов улыбнулся. «За дверями вашего кабинета, Платон Сергеевич!» Полковник расхохотался. «Ты, Аполлинарий Николаевич, предусмотрителен!» И, нажав на кнопку звонка, приказал дежурному офицеру: «Калистратова сюда!» Богатырь Калистратов. Вошел громадный детина с крутым разворотом плеч, с коротким ежиком рыжеватых волос и невинно детским взором. Еще недавно он был профессиональным борцом, побеждал многих именитых чемпионов. И теперь он потешил друзей сыщиков тем, что рвал цепи и, словно тульские пряники, ломал подковы. Храбрости Калистратов был исключительный. В опасных делах равных ему не было. «Здравия желаю!» — пробасил бывший цирковой атлет, и от этого нутряного голоса задрожали хрустальные подвески люстры. «Ты, Калистратов, бандитов вверх ногами больше не носишь?» — нарочито строгим голосом произнес Ващинин. «Не надо! У нас ведь не цирк, а учреждение серьезное!» Сыщики, не удержавшись, расхохотались. Всем было памятно первое знакомство с этим атлетом. Года два назад у Ващинина шло большое совещание. Дежурному было приказано никого в кабинет не пускать. Но дежурный куда-то на минутку отлучился. И именно в это время двери кабинета широко распахнулись. Все в недоумении повернули головы и застыли от невиданного зрелища. В кабинет вошел громадный мужчина. Он держал за ноги какого-то мужичка, судорожно извивавшегося и истошно кричавшего: «Помогите! Отпустите!» Лицо висевшего приняло цвет бурака, и глаза, казалось, вот-вот окончательно вывалятся из своих орбит. «Куда? Куда, господа полицейские, прикажете сдать преступника?» — пророкотал вошедший, не выпуская из рук добычи. «Пострадавший от рук злодея внизу ждет!» Вскоре все выяснилось. Атлет, назвавший себя профессиональным борцом, прогуливался с дамой сердца по офицерской. Вдруг из ближайшего проулка услыхал отчаянные вопли: «Караул! Грабят!» Атлет, галантно извинившись перед дамой, понесся на крики. Оказалось, что некий субъект нанял извозчика, но вместо того, чтобы ехать, приставил к его спине нож и стал грозить: «Отдай деньги, иначе зарежу!» Извозчик закричал. Атлет Калистратов вовремя подоспел и скрутил бандита. На этой же коляске доставили его к зданию сыскной полиции. Для вязчего эффекта Калистратов поднял злоумышленника за ноги на второй этаж к Ващинину. Тот был в восторге и уговорил атлета перейти работать к нему. Калистратов принял приглашение и теперь был достопримечательностью и даже гордостью петербургских сыщиков. Более того, когда требовалось проявить большую физическую силу, атлета приглашали даже полицейские из Москвы. «Давайте думу думать», — переходя на деловой тон, произнес Ващинин. «Дело, полагаю, кровавое и непростое. Два Тахримиха. Профессор медицины Ивановский со своим ассистентом Соколов, рабочие с лопатами и двое понятых, петляя среди могил, двигались за кладбищенским смотрителем, 30-летним Давидом Цыпиным, долгий рост которого увеличивала копна черных курчавых волос. У смотрителя было такое печальное лицо, словно его самого собирались положить в могилу. Узнав, что Ивановский знаменитый медик, Цыпин заглянул в профессорские глаза и глубоко вздохнул. «Ох, вы знаете, господин доктор, я сам мечтал быть врачом, а стал надзирателем мертвых. Так что же, прикажете плакать? Но если бы я был врачом, то излечил бы свой, я извиняюсь, геморрой. Вы рецепт не посоветуете? Я могу и заплатить, хотя и поиздержался». «У нас украли сына, маленького Боруха. Мы с женой везде ездили, искали, потратили 810 рублей. А это не пустяк для бедного еврея. И не нашли. А вот и могила несчастных женщин. Стол, как приказали, уже поставили. Если пришло время мертвых из могил таскать, то значит живым фертих». Первой подняли Эмилию, похороненную всего лишь несколько дней назад. Начали разворачивать Тахрихим Саван. Ивановский кивнул ассистенту. Тот большим скальпелем вскрыл брюшную полость. Смотритель не выдержал, заплакал. Стоявшие рядом банки начали заполняться кусочками легких, печени, почек, сердца, толстых кишок, положили более аршина. Лишь после этого то, что осталось от доброй Эмилии, привели в порядок и вновь предали земле. Теперь уж до последнего суда. Затем принялись за прах 23-летней Екатерины. Белая ночь была еще в полной силе, и в ее ясном беловатом свете вся эта кладбищенская сцена казалась нереальной, какой-то фантастической постановкой ужасов. На другой день профессор Ивановский сообщил Ващинину и Соколову результаты экспертизы. «Можно не сомневаться», — поблескивал профессор стеклышками золотого пенсне, «что обе женщины скончались от введения в их организм большого количества мышьяка. Сестры Пучевичи были молодыми здоровыми особами. Симптомы, наблюдавшиеся во время их болезни, представляют полную картину отравления. Яд был дан им в большой дозе, о чем свидетельствует и отличное состояние их сердец, не подвергавшихся гниению». Профессор откашлялся, попил зельтерской воды, любезно предложенной Соколовым, и продолжал. «Нет нужды, господа, напоминать вам, что мышьяк — противогнилостное средство. Обычно при отравлении мышьяк выводится из организма путем рвоты. Присутствие у Екатерины в теле мышьяка в количестве 0,580 грамм можно уверенно считать смертельным». Профессор выразительно поднял палец. Что касается Эмилии, то у нее обнаружена прямо-таки лошадиная доля мышьяка — 0,981 грамм. Это удивительно, потому что больная боролась со смертью 10 дней. Такое количество мышьяка убивает гораздо быстрее. Более того, за 2 дня до смерти у нее наступило значительное улучшение. И тогда бедной женщине дали еще одну, на этот раз смертельную порцию мышьяка, — завершил докторскую речь Соколов. Вот откуда взялась лошадиная доза. Врачи, пользовавшие Эмилию, терялись в догадках по поводу симптомов заболевания. Постоянная жажда, острейшие рези в желудке, судороги икроножных мышц, сильнейшая рвота. Такое состояние свойственно всем видам желудочно-кишечных заболеваний. Введенный в организм мышьяк при жизни диагностировать практически невозможно. После смерти женщин муж Эмилии, Оскар, просил докторов трупы не вскрывать, ссылаясь на религиозные убеждения. Музыкальная история. Седенький профессор раскланялся, направился к дверям, но едва не был сбит с ног влетевшим в кабинет Калистратовым. «Из Москвы получена депеша. Евдокия Петровна Панова, православная, рождение 1876 года, проживала в старой столице с 1893 года. Служила посудомойкой в столовой Лазаревского института восточных языков. В 1895 году уволена одновременно с поваром и уборщицей той же столовой без выходного пособия. Причина — массовое отравление студентов, обошедшееся, впрочем, без летальных исходов. Дело расследовала полиция, но конкретных виновников не нашли». «Какие сведения удалось раздобыть здесь, в Петербурге. Евдокия после увольнения в Москве устроиться не сумела. Перебралась сюда, бедствовала. Эмилия Пучевич подобрала ее чуть ли не на улице, голодную и замерзавшую. Выдумала ей службу — учить игре на фортепиано дочь Маргариту. Сама Евдокия освоила это дело, еще будучи гимназисткой в Костроме. Учила плохо. Сестра Эмилии, Екатерина, предлагала отказать девице от места. По этой причине между Евдокией и Екатериной были натянутые отношения. Более того, Оскар Пучевич склонил Евдокию к сожительству. Эмилия об этом узнала, устроила скандал. Не Евдокия! Ее она считала существом зависимым. А мужу! — вставил слово сыщик Гиренко. Я только что встречался с нашими штатными агентами, дворником Пучевичей Максимовым и акушеркой Марии Мержвинской. Последние уже 7 лет знакома с семьей Пучевичей, с той поры, как удачно приняла роды дочери Эмилии и Оскара Маргариты. Добавь, что и сама Мержвинская когда-то была любовницей Оскара, — улыбнулся Соколов. Но последние годы он охладел к ней, а Эмилия испытывала к Мержвинской добрые чувства, поселила даже в своем доме. Мержвинская, как и Екатерина, советовала хозяйке прогнать эту девицу. «Картина ясная. Отравительница Евдокия», — заключил Гиренко. «Особенно если мы вспомним, что одновременно с болезнью покойной Екатерины болела желудком и Мержвинская, но сумела выздороветь. И всю эту обстановку создали 2 фактора — блудливость Оскара и безмерная доброта Эмилии». Ващинин, с интересом слушавший коллег, заключил: «Сегодня же произвести обыск у Евдокии. Не забудьте про посудный шкаф, упомянутый в анонимном письме». Тайник. Было около 11 вечера, когда сыщики на 2 пролетках подкатили к дому на Кирочной. «Калистратов, встань под окно Евдокии. Если захочет прыгнуть со 2-го этажа, примешь девицу в свои объятия», — приказал Соколов. Дворник Максимов постучал в дверь. — Эй, Евдокия, открой! Тебе с почты телеграмму принесли. За дверями послышался голос. — Подождите, дядя Максимов, сейчас свечу зажгу. Дверь приоткрылась. Девица, одетая лишь в ночную рубаху, увидав полицейских, вскрикнула и моментально захлопнула двери, щелкнув задвижкой. — Павлова, не дурите! — металлическим голосом сказал Соколов. За дверями послышался торопливый стук пяток, потом скрип открываемого окна. Сыщики навалились на дверь, и она грохнулась вовнутрь. Евдокия, бледная, трясущаяся от страха, прижимала руки к груди. Снизу послышался голос Калистратова. — Мне господин подполковник по голове сверток стукнул. — Вам нести? Соколов пронзил стальным взглядом Евдокию. — Быстро показывайте, где храните яд! Сотрясаемая рыданиями, та не могла произнести ни слова. — А на вид тихоня! — со злой усмешкой проговорила Мержвинская, приглашенная в понятые, женщина средних лет, с узкой щелью фиолетовых губ, весьма худощавая, высокого роста, с короткой прической истинно темных волос, с чертами лица мелкими и несколько неправильными. но не лишенными все же приятности. Я давно говорила хозяйке, что Евдокию надо выставить за порог, а она сердечной меня не слушалась, и Мержвинская запричитала: «Не уберегли мы нашу благодетельницу!» В дверном проеме, заслонив его, появился Калистратов. Протянул молча Соколову какую-то тряпицу, завязанную узелком. Вот что Павлова кинула из окна. Какие-то хлебные шарики, а еще коробочка аптекарская, цианистая ртуть. — Это я для мышей! — сквозь рыдание проговорила Евдокия. — А бросила в окошко, потому что боялась, на меня подумаете. — И поэтому пыталась замести следы, — с ненавистью сказала Мержвинская. — Меня тоже хотела отравить. Что я тебе, змее подколодной, плохого сделала? Челеобыск. Он, впрочем, долго времени не отнял. В крошечной комнатушке, кроме узкой кровати с сеткой, раскидистого фикуса, попавшего сюда по той прозаической причине, что хозяевам некуда было его деть, и шкафчика для посуды, ничего не находилось. Среди других банок нашли одну с сахаром. Дно было перестелено бумажкой. Под бумажкой Геренко обнаружил облатки с белым кристаллическим порошком. — Не пахнет, — поднес Геренко нос к порошку. — Похоже, мышьяк. Тоже для мышек? Евдокия оторопело смотрела на происходящее. Замотала головой. — Это не мое, не видела! Она была доставлена в тюрьму. 3 часа кряду ее допрашивал Соколов. Евдокия с глазами, полными тоски, твердила лишь одно — не отравляла. Утром, измученный бессонной ночью, Соколов доложил Ващинину о ходе следствия. Заявил: — все улики против Евдокии Павловой. Мотивы убийства? Хотела женить на себе Оскара Пучевича. Об этом убедительно показала Мержвинская. Но... Соколов сделал паузу и твердо произнес: нутром чую, что Евдокия не виновата. Ситуацию создал тот, кто отправлял подметное письмо. Вот он и есть настоящий убийца, заметающий следы. Ващинин задумчиво покачал головой, не соглашаясь с выводами подчиненного, но и не желая спорить с сыщиком, авторитет которого был велик. Затем все же сказал: — Что ж, сомнение в нашем деле — вещь благая. Но, милый человек, не отпускай из тюрьмы Павлову. Обстоятельства дела говорят против нее. А то, что она из себя овечку безвинную строит, ничего не значит. Женщины от природы — отличные актрисы. Вот она и произвела на тебя впечатление. Впрочем, в любом случае, в камере ей безопасней. Да и бдительность потенциальных убийц, если ты окажешься прав, усыпим. Ищи автора анонимки. Рука на перевязи. Прямо из кабинета Ващинина, подкрепившись 2 стаканами крепчайшего чая, Соколов отправился на почтамт. Разыскал заведующего, разговорчивого старичка, некогда дружившего с самим Иваном Путилиным. — Я из полиции. У вас такая бумага продается? И сыщик показал листок, на котором была написана анонимка. — Да, это немецкая, в папках, с репродукциями картин старинных художников. У вас оторвана Сикстинская Мадонна Рафаэля. Только сегодня вы опоздали, купить нельзя. Вся бумага закрыта в конторке у оператора, а я отпустил ее домой. Желудочное заболевание у дочери ждут доктора. Она ваша однофамилица, Соколова. До прошлого года служил ее муж у нас, здоровый был, да враз помер. Говорили что-то вроде холеры. Ну, вдова Марья Васильевна и переехала с дочкой из деревни сюда, поселилась на квартире мужа. Раньше они порознь проживали. Вот и зарабатывает на кусок хлеба. Что с дочерью? История, знаете ли, господин подполковник, ужасная и весьма странная. Девочка иногда заходила к нам. Дома одной скучно, а тут матери кое-чем помогает. Конверты сортирует, штампелюет. Одним словом, к делу мать ребенка приучает. Старичок понизил голос до шепота, приблизив свою бородку к уху сыщика. На прошлой неделе, число скажу точно, это было 3 июля, уже вечером, минут за 40 до нашего закрытия, Дарьюшка пришла к матери, чтобы домой ее проводить. Сейчас летние вакации, время свободное. Но едва девочка появилась в зале, как к ней подходит женщина. Сам я ее не видел. А девочка объяснила, что незнакомка была в легкой шляпке с темной вуалью. А рука, бывает же, на перевязи. Подошла дама к Дарюшке и вежливо спросила: «Девочка, видишь, у меня рука поврежденная? Это я при верховой езде неосторожно с лошади упала. А у меня очень важное дело. Надо письмо написать. Ты, деточка, мне не поможешь?» Старичок перевел дыхание, вытер пот со лба и продолжил. «Дарьюшка, дело ясное, отвечает. С нашим удовольствием». Дама протянула ей лист почтовой бумаги, у нас же купленный, конверт, и стала диктовать про какую-то отраву и смерти. Дарюшка все старательно написала, как умела, а дама ей протянула кулек леденцов и говорит: «Вот тебе, милая крошка, за службу. Я всегда благодарю, когда мне доброе дело делают. Сама кушай, угости мамочку свою и подружек». С тем и расстались. Дарюшка взяла конфету в рот, немного пососала и выплюнула. Жжет и невкусно. Кулек тут же швырнула в урну. Не сохранился? Кулек-то? Да где там? Мы мусор аккуратно выбрасываем. Может, вы мне дадите адрес Марьи Васильевны? Спросил Соколов, с любопытством и вниманием слушавший старичка. Как же, как же! Ведь все, что вам тут наговорил, я так краем уха слышал. А Марья Васильевна святая женщина, вам все в мельчайших подробностях преподнесет. На Фурштадской живет, дом номер 7. Страшные воспоминания. Марья Васильевна занимала маленькую двухкомнатную квартирку с бедной мебелью, геранью на подоконниках, лубочной картинкой на стене. И контрастом этого убожества был новый большой кожаный диван с искусной резьбой по дереву и высоченной спинкой. Вдова, которой было едва ли 30 лет, но уже со старушечьим выражением на лице, полной безысходности и бесконечного терпения, когда пришел Соколов, мыла большой тряпкой полы. Она застенчиво задвинула под небольшую детскую кроватку ведро с водой, бросила в него тряпку и очень удивилась, узнав о цели прихода сыщика. «Да уж и не думала отходить ее», — кивнула вдова на девочку в байковом халате, сидевшую за столом и рисовавшую акварелью что-то в альбоме. «Поела она этих проклятых конфет, и затрясло ее всю, рвота давит, судороги ножки поджимают. А сама все меня просит: мамочка, милая, помоги, внутри жжет, помираю». Вдова глубоко вздохнула, вдруг спохватилась. «Господин полицейский, простите, заговорилась совсем. Вы, может, чайку попьете? Сахар у нас всегда есть. Сами не съедим, а гостей угостим, это дело святое. Дарьюшка, Поставь, родимый, самовар. Такой гость! Девочка, вся прозрачно светящаяся, с кругами возле глаз, чуть слышно ступая, прошла на кухню. Вдова, взглянув на ее худобу, заплакала. — Поверьте, господин полицейский, ваше превосходительство, я уж думала, что не отхожу Дарюшку. То муж внезапно помер. Такой крепкий был, даже насморка никогда у него не наблюдалось. То вот дочка занедужила. Господи, чем тебя прогневала? Девочка постелила белую праздничную скатерть на стол, поставила чайный сервиз, неожиданно, как и кожаный диван, дорогой, из тонкого фарфора фабрики Гарднера. «Это мой покойный муженек напокупал», — вновь вздохнула Марья Васильевна. «Как в лотерею выиграл 5000, так и загудел. Лучше бы не попадался счастливый билет, жили бы спокойно». Соколов дал вдове 3 рубля и попросил спуститься в кондитерскую лавку, купить конфет и пряников к чаю. И вскоре уже за самоваром разговор был продолжен. «Спутался муженек тут с какой-то дешевкой», — рассказывала вдова, предварительно отправив дочку на кухню, чтоб та не слышала нескромных подробностей из жизни покойного папаши. Знакомые видели ее, говорят, страшная, а сама верста коломенская. Ну да ладно, бог судья покойному. Только стал пропадать по ночам, пьяным приходить. Билась-билась я, так и уехала к родителям в деревню. Он 2 раза письма писал, хорошие такие, про дочку интересуется, а к себе не зовет. Вдруг почтальон приходит, весь светится, не хуже нашего самовара. Тебе, говорит, капитал пришел, 200 рублев. Это мой муженек прислал. Я таких денег прежде и в руках не держала. Позже письмом он мне написал, что, дескать, в лотерее повезло и что хочет свое дело по бакалейной части завести. Тогда, пишет, и тебя с Дарьей выпишу к себе. Я и поверила ему. А это он все так для прилику обещал. Сам с бабой путался. Потом уж с почты начальник мне письмо отписал, что, дескать, ваш муж похоронен, и мы, хоть он и выиграл деньги, на похороны 100 рублей выдали, а сами на кладбище быть не могли, служба не позволила. Бросилась я с дочкой в Питер, а тут квартира дворником запечатанная, а денег, хоть, ни алтына, ни гроша. Хорошо, что на службу взяли. На почтамскую ездить не ближний свет, а все работа в тепле и чистая. Позвали с кухни Дарьюшку. Сыщик стал ее расспрашивать о том, как она письмо писала, да как выглядит та женщина, что конфетами угостила. Очень высокая, голос глухой, как сквозь одеяло говорит. Когда диктовала, то чуть вуаль приподняла. У нее губы цвета, ну, сирени, что ли, синюшные какие-то. «Тебе знакомо вот это?» Сыщик развернул анонимку. Дарюшка вскрикнула. «Ой, так ведь это то самое, что я тогда писала!» И девочка разрыдалась. Марья Васильевна извиняющимся тоном произнесла. «Тяжко нам все это вспоминать. Но раз вам по службе надо, то, пожалуйста, спрашивайте, ваше превосходительство». Сыщик ласково обратился к девочке, которая успела немного успокоиться. — Ты, Дарюшка, сумеешь узнать эту тетю, что под вуалью была? — спросил сыщик. — Если вы, Марья Васильевна, не возражаете, давайте все вместе прокатимся. Это совсем рядом. Спустя несколько минут Соколов зашел в ближайшую аптеку и по телефону вызвал Калистратова и Геренко. Теперь он вновь входил в дом на Кирочной. Мержвинская сидела за столом и вышивала гладью целующихся голубков. Увидав Дарюшку, смертельно побледнела. — Да, эта тетя угостила меня леденцами, — заявила девочка. Цепь злодеяний. Произвели обыск и нашли много интересного. Первые запасы мышьяка, которым можно было бы отравить жителей всей Кирочной улицы. Затем обнаружили картинку с почтового листа, Сикстинскую Мадонну. Ее оторвала Мержвинская, потому что очень понравилась. И еще пачку писем от покойного служителя почтамта. Позже профессор Ивановский и фон Анреп провели эксгумацию трупа и выявили в теле любовника Мержвинской такое количество мышьяка, которое вполне достаточно для причинения смерти. Потрясенная арестом, Мержвинская признала, что отравила Екатерину и Эмилию, потому что мешали ей быть вместе с Оскаром Пучевичем. Выяснилось, что преступница уже на следующий день после похорон Эмилии пыталась отравить ее двухгодовалую сироту Маргариту. Но нянька Авдотья Андреева успела вынуть изо рта ребенка леденец, который положила туда Мержвинская. Нянька попробовала конфету и ощутила начинку горького и странного вкуса, а также жжение во рту. Немедленно, как было записано в деле, у Маргариты и Авдотьи начались тошноты, рвоты, головные боли, внутри все жгло и хотелось пить. — А зачем вы Эмилии дали повторную дозу яда? — спросил Соколов. — Жалко было смотреть, как та мучается. Отравительница застенчиво потупилась. — Что вас побудило писать анонимку на Евдокию Павлову? — Понятно, что. После случая с Маргаритой она всем заявляла, что я, дескать, всех отручаю. Ну, в Подолии, у нас так говорят, отравляю, стало быть. И Оскар за Евдошкой увивается. Тогда я и придумала. Подсунула ей в шкаф отраву, да вам письмишко. Ловко. Думала, ее засудят, а с меня подозрения снимутся. Вы ведь были замужем, и у вас ребенок? Да, на воспитание он. У няньки быстро проговорила Мержвинская. К делу это не относится. Обретенный Борух. История с ребенком вновь всплыла на суде. По совету защитника Леонтьева Мержвинская распорядилась доставить в суд ее чадо, чтобы вызвать жалость у присяжных поверенных. И вот привезли мальчика лет 7, со смуглым цветом лица и копной курчавых волос. Защитник произносил пламенную речь, в которой обелял отравительницу. Кстати-то, одумавшись, стала утверждать, что никогда никого не отручала и что наговорила на себя под угрозами следователя. Подобные маневры мы и нынче частенько наблюдаем. И вот защитник картинно взмахнул рукой и патетически воскликнул. — Господа присяжные, когда вы будете выносить свой вердикт, помните, что у этой несчастной есть любимый ребенок, который нуждается в ее заботливых руках. Вот он, встань, младенец! Поднялся мальчик и сонным взглядом посмотрел на подсудимую. И вдруг истошный крик потряс своды переполненного зала. — Борух! Мой сынок! И к малышу бросился известный нам Давид Цыпин, смотритель Преображенского кладбища. Выяснилась еще одна жуткая история. Года 4 назад незнакомая женщина, оказавшаяся Мержвинской, выкрала у супругов Цыпиных сына. Они заявили в полицию, опубликовали фото ребенка в Ниве, все было тщетно. И вот теперь Считая себя немножко причастным к следствию, смотритель пришел на громкий процесс и узнал сына. Оказалось, что Мержвинская украла его, потому что обнаружила в нем какое-то сходство с почтовым служащим Соколовым. Выдавая мальчика за общего ребенка, женщина получала деньги на его содержание. Забавно, Соколов увидел, что мальчику сделано обрезание, но лжемать убедила, что это особенности. Зато настоящий ребенок отравительницы куда-то исчез навсегда. Эпилог. На основании вердикта господ присяжных заседателей и судебного решения Мария Феликсовна Мержвинская, 35 лет, исповедание католического, была приговорена к лишению всех прав состояния и к каторжным работам на 15 лет. Возмещение расходов по розыскам Боруха, согласно иску Давида Ципина, последнему присудили 810 рублей, что его заставило воскликнуть: «Такая радость! И Борух, и Гелт!» Голова на блюде. Это исключительное по своей безнравственности дело произошло в Казани весной 1871 года. Совершенно необычен и тот следственный прием, благодаря которому убийца признался в преступлении. Золотая игла. В прошлом веке, недалеко от Богородицкого монастыря в Казани, жил старик-портной Иван Петрович Чернов, которого знакомые ласково величали Петровичем. Работы у портного было много. Дело свое он знал хорошо, лишнего не брал и слово свое держал. Чиновникам он шил пальто и мундиры, молодым повесам — новомодные фраки. Мог угодить и красавицам помпадурами атласными, или шелковыми, или шить татарчанкам тюльмяки из зеленых материй. Прозвали Петровича за талант и добросовестность «золотой иглой». Клиенты хорошо знали дорожку к домику Петровича. Кстати, этот домик о трех окошках на улицу и с полуколоннами между ними построил для отца Петровича архитектор Каринфский, знаменитость казанская. Переднюю комнату занимал сам хозяин, а две другие, небольших, уже лет 10 он сдавал татарам Сатаевым. Вселились они к нему сразу после свадьбы, лет 10 назад. У молодых за эти годы родился мальчик, а затем и две девчушки. В те дни, о которых пойдет наш рассказ, дети жили в гостях у бабушки. Отец семейства, рослый красавец Джават, от рождения имел сухую руку. По этой причине он не мог заниматься ремеслом. А промышляли Сатаевы тем, что стройная, тонкая в талии Надиря, супруга Джавада, готовила чак-чак. Это орешки с медом, зажаренные в особом тесте, а ее муж продавал их на базаре. Доходы сия промышленность приносила скудные. Вот и кланялся Джават: «Прости, Петрович, опять не могу тебе деньги за жилье отдать. Потерпи долг на мне. У детишек, о, йок, обувка поизносилась, а денег, йок». Петрович всегда был добрым человеком, а под старость, похоронив свою хозяйку и дочь, стал все чаще о душе думать и все больше к Богу приближаться. Обнимет он Джавада, утешит: «Человек я одинокий, мне добро в гроб не класть, прощаю тебе долг, а вот возьми», и даст 5 рублей. Брал Джават в руки деньги, смотрел долго на них, а потом случалось, по щеке слеза скатывалась. Парень был с крепким характером, да доброта портного сильно так его трогала. «Спасибо, Петрович, — скажет, — народ кличет тебя золотой иглой, а надо бы золотым сердцем. Дай тебе Аллах счастье». Под тюремными сводами. В 1871 году Благовещение пришлось на пятничный день Страстной недели. Издревле на Руси существовал добрый обычай сделать в этот праздник кому-то хорошее дело, а лучше всего осчастливить свободой живое существо. Даже лютый Иван Грозный некоторых колодников в такой день из узилища освобождал. Ну а в православной жизни народ покупал пташек на базаре и выпускал в мартовское небо. Петрович задумал нечто более серьезное, чем с пернатыми баловаться. Отстояв за утренню в церкви Богородицкого монастыря, к слову, его основал в 1579 году сам Иван Васильевич, воспарив душой к небу, отправился добрый хозяин к юдоле печали, слез и горестных воздыханий, к тюремному замку. Всю ночь лил теплый весенний дождь. Теперь же яркое солнце праздничным золотом красило землю, обещая обновление жизни. Вопреки пословице, что в такой день и птица гнезда не вьет, скворцы хлопотливо устраивали себе жилище. Из православных храмов выходили разряженные люди. Со всех сторон дрожал воздух от звона колоколов, от покрикиваний извозчиков, от веселого говора толпы. Петрович, наряженный в новую чуйку, подошел к тюремным воротам. Возле них прохаживался мрачный часовой, солдат с ружьем и примкнутым штыком. К небольшой железной двери с маленьким круглым окошком тянулись люди с кульками, сумками, свертками. Щурясь на солнце, на пороге появился с цигаркой в зубах надзиратель в мундире с галунами. Петрович вежливо снял картуз с блестящим козырьком, поклонился. — С праздничком вас, любезный! К кому бы мне обратиться? Надзиратель лениво повернул красное мясистое лицо, процедил: — Что такое? — Так как нынче Благовещение, мне бы выкупить какого несчастного. Деньги я принес. Надзиратель, услыхав про деньги, сразу оживился. — А родственники хлопочете? — Нет. Я, милый человек, совсем одинокий. Это так, для души. Ха, любопытно. Надзиратель бросил вонючую цигарку, задумался. А какой суммы, извините, вы располагаете? Принес 50 рублей. Что ж, я сейчас доложу. А вы, господин, пройдите, пожалуйста, сюда, в дежурку. Надзиратель толкнул сапогом железную дверь, страшно заскрипевшие. Они очутились в большой комнате со сводчатым потолком и металлической балкой посредине. Высокое окошко было забрано в решетку. Комнату наполняли люди в разнообразной одежде, преимущественно бедной. Скорбной покорной очередью они тянулись к столу, за которым сидела толстая седая надзирательница в мундире с галунами на рукавах, с синими выпушками. Она принимала передачи, складывала их в большую корзину и записывала фамилии в большую амбарную книгу. — Сюда идите! — указал надзиратель Петровичу на боковую дверцу. Отставной писарь. В соседней комнатушке стоял лишь дощатый стол да грубо сколоченная скамейка. Воздух был пропитан запахом плесени, табака и горя. Все это действовало угнетающе на Петровича. Вскоре в помещение вошел молодой, подтянутый офицер с быстрыми решительными движениями и отрывистой речью. Он с любопытством бросил взгляд на Петровича, спросил: «Представьтесь, кто вы, что от нас хотите?» Петрович, немного путаясь и сбиваясь от волнения, объяснил суть дела. Офицер, не перебивая, выслушал, потом сказал Петровичу: — Подобное у нас не делается. Но вам, господин Чернов, повезло. У нас находится под арестом некий Нечаев. Он обвиняется в краже. В случае солидного поручительства и залогов 50 рублей мы можем отпустить его до суда на свободу. — А насовсем нельзя? — офицер усмехнулся. — Кого можно отпустить? Так мы таких не заключаем. Предупреждаю, тип неприятный, буянит. Вынуждены поместить его в одиночку. Офицер взглянул в формуляр, который держал под мышкой, зачитал. Артамон Нечаев, 35 лет, из самарских крестьян. Служил писарем в лейб-гвардейском кексгольмском полку в Варшаве. Отставлен в 1869 году за воровство. Вы не передумали? Вам, господин Чернов, придется отвечать за поведение Нечаева и его явку в суд. Петрович вздохнул. Чего уж там? Затем к вам и пришел. Пока оформляли документы, надзиратель вел дежурку человека небольшого роста в длиннополой шинели.